Глава 47. «Зубы почистили?» — спрашиваю я у детей. Они медленно шагают по пушистому пятнистому ковру, сонно переставляя маленькие ножки. Оба чистенькие после душа, в уютных пижамах. Виктория, совсем уставшая, подходит к кровати и плюхается на нее лицом вниз. Она даже не может забраться на постель сама. «Та!» Тихо бормочет она, уткнувшись носиком в одеяло. Улыбаясь, осторожно поднимаю ее расслабленное тельце и укладываю на подушку. Накрываю дочку одеялом, поправляю его края. Сегодня я сам вызвался уложить малышей, чтобы дать Марине возможность немного отдохнуть. Я видел, как она весь вечер бегала по залу, контролируя каждую мелочь. Она очень старалась, чтобы праздник прошел идеально. «И попу помыи», — сонно бубнит Виктор, сворачиваясь калачиком на соседней кровати. Он прикрывает глазки и засовывает большой палец в рот, тихо причмокивая. «Ладно, хоть палец чистый. Но от этой привычки надо будет его отучать». «Молодцы», — говорю я тихо и нежно глажу сына по мягким волосам, убирая непослушные пряди за ушко. Волосы снова падают ему на лоб, щекочут носик, и Витя морщится, лениво отмахиваясь от них ладошкой. «А ты нами спать пусть», — раздается с соседней кровати усталый голосок дочери. Вика лежит в обнимку с плюшевым медвежонком. Она широко зевает, но все еще борется со сном, в отличие от брата. «Нет, не с вами», — качаю я головой и отстраняюсь от кровати сына. «Сейчас вас уложу, поговорю с мамой и поеду домой». «А пинчики?» — вдруг вспоминает Витя, открывая один глаз. «Я сразу понимаю, о чем он. Блинчики ему подавай, щекастик маленький. Может, я бы и остался, но это непривычно. Дни в отеле были для меня настоящим адом, а здесь — не знаю. Если думать только о детях и Марине, ночь пройдет спокойно. Но последнее слово за блондинкой, которая, кажется, готова стереть меня в порошок, как только мы останемся наедине. Я скажу маме рецепт, и она приготовит вам блинчики», — успокаиваю я сына. Витя удовлетворенно вздыхает и снова закрывает глаза. Я тихо встаю со стула, поправляю одеяло на уже заснувших малышах и осторожно выхожу из комнаты, потягиваясь. В коридоре как раз появляется Марина. Она выходит из ванной, волосы собраны на макушке, открывая длинную лебединую шею. Невольно взглядом ищу следы своих засосов. Давно я не делал ничего подобного. Марина запахивает на себе розовый атласный халат и спокойно смотрит на меня. «Ванна свободна», — говорит она ровным голосом. Я киваю и быстро хватаю сумку с дивана. «Детей уложил», — бросаю я, не решаясь посмотреть ей в глаза. На это есть две причины. Первая — мое внезапное исчезновение. Все случилось слишком спонтанно. Врач неожиданно вышел на связь и сообщил, что скоро улетает в отпуск. Вернется только через две недели. Мне было проще встретиться с ним во Франции, чем потом добираться до Индии, в которой даже находиться страшно. Но все пошло не так. Сначала врач был занят, и пришлось ждать два дня. Потом сломался телефон, и я не мог никому дозвониться. Хотел успеть вернуться ко дню рождения детей, но снова не повезло. Арендованный самолет трижды не выпускали на линию, вылет постоянно откладывался. Когда я, наконец, оказался в Питере, пробки окончательно добили меня. Я боялся, что не успею вручить Марине подарок. Но успел. И ее реакция меня даже порадовала, хотя бы бутылкой не огрела. Я захожу в ванную, быстро снимаю с себя одежду и встаю под горячие струи воды. Вторая причина моего беспокойства — предстоящий разговор. Как объяснить ей правду, если я сам недавно ее принял? Мне было проще. Я всегда хотел детей, мечтал о них. И вот они передо мной. А Марина... Как долго она будет отрицать очевидное и не верить мне? Не знаю. Выходя из душа, я вытираюсь полотенцем и переодеваюсь в чистую одежду. Хорошо, что у меня всегда есть запасные вещи в машине на случай непредвиденных обстоятельств. А в последнее время таких обстоятельств стало слишком много, и все благодаря Марине. Она словно вихрь, ворвавшийся в мою жизнь и перевернувший ее с ног на голову. И этот вихрь вовсю кружит в гостиной. Торопливо собирает с дивана разбросанные детские игрушки и застилает его свежим пледом. «Прости, у нас не прибрано», — смущенно произносит. «Но я постелила чистый плед». «Все нормально», — отвечаю и падаю на диван, вытирая мокрые волосы полотенцем. За последние дни я немного привык к этому. Даже ночевал в отеле без привычной для меня тщательной обработки. Говорю это просто, чтобы поддержать разговор. Но Марина удивленно смотрит на меня и тихо произносит. «Ого!» Она откладывает вещи в сторону и садится рядом. Ее лицо становится серьезным, брови хмурятся, а руки напряженно сжимаются на коленях. «Ладно. Я рада за тебя», — говорит она, внимательно глядя мне в глаза. «Но что это за шутки с тестом?» «Это не шутки», — резко отвечаю. «Кто вообще стал бы шутить такими вещами? Только полный идиот». «Это правда. Вика и Витя — мои дети. Тест ДНК подтвердил это». Молчит, смотрит на свои колени, переваривая, и явно вспоминая недавно увиденную бумажку, которую положил на детский подарок. «Как ты вообще решился на это? Откуда у тебя возникли такие мысли? Или ты всех детей подряд проверяешь? Зачем?» Я невольно усмехаюсь, проводя ладонью по лицу. «Нет, проверять больше никого не нужно. Моего материала хватило ровно на одну женщину, которая родила мне двойню, самых драгоценных и милых детей на свете. Перед глазами снова возникают их кудрявые макушки и безмятежные лица, когда они спят. Я улыбаюсь, вспоминая этот образ». «Я узнал об этом несколько недель назад», — говорю тихо, — «от владельца клиники». Помнишь, когда я впервые приехал к вам и готовил блины? Ты тогда спросила, узнал ли я что-то про отца детей. Я узнал. Но не поверил сразу и не был готов тебе сказать. «Ты соврал мне тогда», — с осуждением бросает Марина. «Соврал», — соглашаюсь я, потому что сам ничего не понимал, сомневался. «Я не буду оправдываться, Марин. У меня была причина молчать, и ты ее прекрасно знаешь». «Твоя мизофобия», — тихо вздыхает она. «И что, если бы ты ее не победил, ты бы так и не сказал мне?» «Я ее не победил». «Но ты ее перебарываешь. Ответь честно, Савва, ты бы сбежал, как трус?» «Нет», — резко и зло отвечаю я, поворачиваясь к ней. Вижу ее глаза, вспыхнувшие злостью, и напряженные кулаки на коленях. «За такие слова надо пороть». И не знаю, кто будет быстрее, мои руки или ее. Она явно хочет расцарапать мне все лицо своими коготками. Внезапно в комнате гаснет свет, лицо Марины исчезает в темноте, и я быстро моргаю, пытаясь привыкнуть к внезапной черноте. Лампочка перегорела. Очень вовремя. Мать моих детей, кажется, была готова меня убить взглядом. Я тяжело вздыхаю и откидываюсь на спинку дивана. Я бы сказал тебе в любом случае. Просто мне нужно было принять это и начать бороться ради детей. Что я и делал. Ради тебя и ради них. «Извини», — неожиданно тихо произносит болтушка. Ее голос звучит мягче, спокойнее. Она осторожно прислоняется головой к моему плечу. «Я не со зла. Просто ты ошарашил меня». «Как? Среди стольких людей именно ты стал отцом моих детей. И мы встретились вот так, спустя столько времени». Я и сам не знаю ответа. Все выглядит так, будто кто-то заранее написал сценарий. А мы просто следуем ему шаг за шагом. Расскажи мне, кто подобное, назвал бы сказочником. Но нет, это произошло именно с нами. Теперь я отец двух очаровательных малышей, а рядом со мной сидит их заботливая и чуткая мама, которая опускает свою ладонь на мои пальцы, переплетая их. «Стой, а вот Марина отрывается от меня, и я уже более четким зрением и благодаря лунному свету с кухни разглядываю ее силуэт и очертания миловидного лица. «Как в клинике оказался твой биоматериал? Ты его сдавал?» «Сдавал», — усмехаюсь, вспоминая те времена. «Ого! А зачем?» Рассказываю Марине короткую историю. Как хотел детей, как ничего не вышло, и все из-за Аглаи и ее похождений. Но только сейчас понимаю, что если бы не тот случай, когда увидел ее с другим мужиком, у меня были бы дети от ненавистной мне женщины, и мне пришлось бы пересекаться с ней каждый день, воспитывая детей и живя в ругани. И они не были бы такими прекрасными, как две кудрявые светлые макушки, похожие на лучики солнца. Когда они улыбаются, невольно заражают своей улыбкой и других. «Забавно», — вздыхает Марина. «Но круто». Думал, она будет еще сидеть в шоке час или два. Но эта непредсказуемая девица уже сидит и рассуждает вслух. «Отец мизофоб намного лучше наркомана и пьяницы». Выгибаю бровь. «Приравняла меня к пьянице?» Выдаю в игривой обиде. «Я сказала, что намного лучше. Тем более мы это вылечим. Теперь-то у меня вообще мотивация огромная». Запал у нее явно вырос. «Только...» Она тут же тухнет, как спичка после порыва ветра. «Как сказать об этом им?» «Об этом я не думал. Да что уж, я с трудом решился сказать правду ей». «Ладно, решим». Хватается за щеки, мотает головой, явно пытаясь уложить на полоски своего мозга всю информацию. А потом неожиданно подается ко мне, обнимает. Рука рефлекторно поднимается, и я зарываюсь пальцами в ее шелковистые мягкие волосы. «Но я рада, что биологическим отцом являешься именно ты. Надеюсь, мозгами пойдут в тебя, красотой в меня. Хотя нос у тебя нормальный, тоже можно». Опять смеюсь, запрокидывая голову назад и растирая глаза пальцами. «Боже, кажется, у меня выступили слезы». Сильнее зарываюсь пальцами в ее волосы, ловя от этого своеобразный кайф. Действует как антистресс. «Задобрила носом». «Хорошо», — снисходительно отвечаю. Она тихонько хихикает, но не отлипает от меня, а мне приятно, тепло. Я соскучился и по ней, и по малышам. Без них тоскливо, серо и неуютно. И как думаю, что пора ехать домой, задница будто сильнее прилипает к дивану. «Ладно», — говорю нехотя, — «тебе надо переспать с этой информацией, а мне ехать домой. За час доберусь, сейчас пробок нет». Марина отстраняется и встает, отдаляясь от меня. «Оставайся у нас. Я постелю тебе на диване. Он раскладывается, поэтому будет удобно», — тараторит она. «Хм. Заманчивое предложение. И ехать никуда не надо. И с утра встану, пожарю детям блины. Либо во мне играет усталость, либо желание остаться в этом доме». «Только по постельному белью не знаю. Надо погладить? Я его гладила просто давно. Но вдруг надо еще раз». Опять волнуется за меня. «Ничего. Посплю так, опыт был. Как вспомню кровати в отеле Франции и то, как нашел волос на одеяле, аж мурашки по коже». «То есть стелить?» — переспрашивает, ожидая моего ответа. «Стели», — улыбаюсь. «Приютишь отца своих детей, мизофоба, бомжа». Она легонько бьет меня по плечу. «Не прибедняйся. Лучше подержи фонарик, пока я тебе расстелю. Может, лампочку заменить? Вот если бы она была, я бы тебе ее дала. Но надо завтра купить, поэтому фонарик». Достаю свой телефон из сумки, включаю фонарик. Пока Марина бегает за подушкой, помогаю ей и стелю простынь. Рефлекторно застилаю пледом, зная, что через минуту все равно взъерошу его. Через минуту бестия возвращается с подушкой, которую быстро упаковывает в наволочку. И, как назло, фонарик тухнет. Телефон окончательно сел, не выдержав сегодняшнего тест-драйва. Что за бред? Чего нас сегодня все в темноту загоняет? Телефон сел, поясняю, чтобы не подумала, что издеваюсь над ней. Она может в своей головке накрутить многое. «Блин, опять ничего не вижу!» Пыхтит и по звукам переставляет ноги. «Ладно, точно пора расходиться. Зарядка есть?» «Есть. Тогда спокойной ночи». Она идет вперед и по темноте врезается в меня. Придерживаю ее руками, пока она растирает свой ушибленный нос. Ну как можно было забыть, что я стою здесь? Или обходила столик? «Аккуратнее», — прошу ее. Невольно втягиваю цветочный запах. Марина, как всегда, приятно пахнет. Безумно приятно пахнет. «Слушай, ты горячий», — вдруг выдает она, ощупывая меня ладонями через тонкую футболку. Скользит ладонями по плечам, словно гладя их, и оказывается на лице. «Да, точно. Температура, кажется. Ты не приболел там? Давай померяем». «Не надо». Произношу хрипло и перехватываю ее запястье. Убираю руки от своего лица. «Меньше мужика лапать надо. Тогда они бы так не зажигались. Все в порядке или нет?» «Точно нет. Все не в порядке. Наклоняюсь. Не буду никак это оправдывать. Я просто хочу ее поцеловать без задней мысли, без предлога». Ловлю взглядом контур ее губ и дотрагиваюсь до них, моментально чувствуя отдачу. Блин, я точно соскучился не только по детям. Углубляю поцелуй, ощущая эту мягкость податливых губ. И опять она сводит меня с ума, отчего отпускаю ее руки, обхватываю талию и уже готов дернуть за этот пояс халата, но останавливаюсь. Отстраняюсь от нее первой. Делаю шаг назад, давая себе мысленную оплеуху. «Спокойной ночи». Вижу, как она опускает взгляд вниз, облизывает губы и смущенно произносит. «Спокойной ночи». Обходит меня резво, привыкнув к темноте, слышу ее легкие шаги. И мои ладони рефлекторно превращаются в кулаки. Ненавижу себя за то, что не могу сдержать своих чувств. Противоречу сам себе. И не могу держать голову холодной, когда надо. Резко разворачиваюсь, перехватываю Марину за запястье прямо у спальни. Поворачиваю к себе, впечатывая в свое тело. Не раздумывая, подхватываю ее под бедра и легко поднимаю. Марина тут же обхватывает мою талию стройными ногами, словно ждала этого момента. Ее руки мягко и доверчиво обнимают меня за шею. И в этот миг все внутренние запреты рушатся, башню сносят. Мы теряем контроль одновременно, вдвоем, как срывает. Наши губы жадно находят друг друга, руки скользят по телам, исследуя и запоминая каждую линию и изгиб. «Я все еще злюсь», — летит от нее в перерыве. Усмехаюсь. «Да как же!» «Черт! И я опять не могу не думать ни о чем другом, как об этой девушке. Даже не замечаю, как переступаю порог спальни, не отрываясь от ее губ. Вкусно! Черт возьми! Вкусно! Я заглажу свою вину». Опускаюсь вместе с Мариной на двуспальную кровать, накрываю своим телом, гуляя пальцами по бедрам и проникая под розовый халат, который мельтешил перед глазами все это время. И так и просил его снять, что я и делаю, не видя сопротивления. Видимо, зря мы расстилали диван, потому что я планирую задержаться здесь.